Дедушка Хандзе называл подобное перемещение искусством законов земли и неба. Мой головокружительный прыжок с небоскреба не повлек ожидаемого падения. Мой неясный и полуразмытый силуэт по крутой дуге быстро преодолел расстояние до соседнего, чуть более высокого здания. Поверхность крыши мягко ткнулась мне в ноги, вектор развеялся, и я покатился кувырком, гася набранную инерцию. Деда, получилось, перестарался, как я и думал. Применяя столько бахира, ты неизбежно привлечешь в себе внимание какого-нибудь одаренного. Учитель тебя вряд ли почувствует, а вот для мастера это не составит никакой сложности, заворчал дух. Чем выше и дальше прыжок, тем выше шанс обнаружения. Синоби действует в тени, оставаясь незамеченным до нанесения удара. Мое ликование слегка угасло, но возбуждение от проделанного прыжка не закончилось. Бурлящий в крови адреналин требовал выхода, требовал нового прыжка. «Вот и потренируюсь в дозировке бахира», – залихватски ответил я, вновь разбегаясь и отталкиваясь ногами от крыши. «А теперь попробуем кое-что новенькое». Ночь распахнула свои объятия, приветствуя рождение одного из тех, кого по праву могла считать своими детьми. Новая ночная тень пришла в этот мир. Былое могущество невозможно забыть. Как и избавиться от влияния этой памяти? Полтора века прошло с тех пор, как они лишились власти и положения. Свергнутые, проигравшие свою главную битву, утратившие прежнее влияние и власть, они не были уничтожены. Победитель счел это недостаточным для наказания и подарил им жизнь, зная, что гордость и предубеждение не дадут роду Токугава покоя. Потомки великого Иесу, основавшего сёгунат и положившего начало великой династии правителей Японии, попросту не смогли избавиться от призраков прошлого. Они негласно враждовали практически со всеми благородными родами страны. Бывшие вассалы отвернулись от них, а те, кто не сделал этого, были преданы своим сюзеренам. В их число входили и мои предки. Токийская резиденция Токугава лишь внешне походила на традиционные постройки. Четырехэтажное здание возводили из камня, словно монумент былому величию. Основательные и толстые стены из гладко отесанных и подогнанных друг к другу блоков. Массивная и тяжелая крыша, крытая волнистой черепицей, кованые ограждения на балконах и вокруг крыльца, выходящего на заснеженную лужайку с разбитым на ней садом камней. Количество охраны и камер видеонаблюдения не впечатляло. Натянутые отношения с остальной аристократией империи не означали войны, да и тронуть Токугава побоялись бы многие из ареста. Опала не означала слабости, и тому, кто осмелился бы рискнуть, пришлось бы иметь дело с хорошо организованной родовой гвардией, не уступавшей по силам вооруженным формированиям иных кланов. Собственно, это и послужило причиной моего тайного визита. Тонкий серп луны вновь скрылся за набежавшими облаками, небеса потемнели, наконец-то позволяя мне осуществить задуманное. Усиленный гравитационным импульсом прыжок вознес меня над оградой особняка, вне зоны видимости расположенных на ней камер. Сделав сальто в воздухе, я выбросил тончайшую нить тьмы, целясь в конек крыши здания, и, зацепившись за него, заставил импровизированную цепь гравитационного якоря сократиться. Резкий рывок был подобен подсечке опытного рыбака. Меня притянуло к балкону третьего этажа, протащив над внутренней территорией резиденции. Зависнув в пространстве, в точке покоя параболической траектории прыжка, я дождался действия законов земного притяжения и только тогда использовал вектор. Новая версия техники не имела ограничений по дальности движения и идеально подходила для мягкого и контролируемого приземления. Прочно встав на ноги и проверив колышущиеся вокруг меня марево тени, я распластался вдоль внешней стены особняка и ящерицей пополз вверх. Князь Бильский располагал различной информацией. Полномочный посол Российской империи выполнял не только представительские функции, но и координировал сеть наблюдателей и шпионов, имея доступ к сведениям различной степени секретности. Мы смогли договориться, и мне в руки попала схема расположения внутренних помещений резиденции Токугава. Информация подобного типа не являлась чем-то особенно важным, и русская разведка хранила ее по принципу «вдруг пригодится». Пригодилось, и еще как. Юркнув под козырек, я ненадолго притаился в отбрасываемой им тени, зацепившись за балку крюком, закрепленным на поясе комбиза, активировал закрепленный на руке мини-комп, наследство родного брата, в детстве и юности прошедшего не менее специфическое, но весьма полезное на данный момент обучение. О взломе электронной системы безопасности оставалось только мечтать. Это только в американских боевиках главный герой способен напрямую подключаться к серверу любой степени защищенности за скупо отмеренные режиссером и сценаристом мгновения. Суровая реальность диктовала мне совершенно иные условия, впрочем, оставляя небольшую лазейку, которой не грех было воспользоваться. Настройка двух миниатюрных приборов, генерирующих помехи в небольшой области, заняла около минуты. Свесившись из-под козырька крыши, я двумя бросками обеспечил себе окно в работе камер видеонаблюдения. Покров теней позволял мимикрировать под условия окружающей обстановки, но риск обнаружения оставался неизмеримо велик, а для успешной реализации плана мне необходимо было подобраться к цели вплотную. Генераторы имели встроенный таймер, после срабатывания которого его функционирование прекращалось. Отмеренные 3 минуты практически истекли, когда дверь служебного входа на заднем дворе распахнулась, выпуская сотрудника службы безопасности. Стремительное переползание вниз по стене сделало бы честь любой юркой рептилии, дверь не успела захлопнуться, как я уже прополз в технический коридор особняка и, распластавшись по потолку, притих, осматриваясь по сторонам и сверяясь с картой, развернутой на такт-дисплее шлема. 3-й этаж особняка. Именно там располагались как личная комната главы рода, так и его кабинет. Использование длани тьмы становилось опасным, Токугава Неа, глава рода в ранге учитель, вполне мог почуять применение бахира вблизи себя. Покров теней, к счастью, подобным недостатком не обладал, техника практически не излучала энергии, почуять ее носителя было возможно только в упор. Технические коридоры особняка проходили внутри толстых каменных стен, являясь компромиссом между тайными ходами и потребностью для незаметного перемещения персонала резиденции. Используя их и прячась от каждого шороха, я поднялся на необходимый мне этаж, тайком достиг дверей кабинета и, выкрутив настройки чувствительности на максимум, направил микрофон из снаряжения в щель между дверью и полом. В кабинете шел непростой разговор двух братьев, суть которого ускользала от меня. «Тенри, я даже думать не хочу о подобном. Перестань, отец ни за что не согласится», — пылко противился один из собеседников. «Ты не глава рода, а всего лишь наследник. Не тебе принимать столь важные решения. Твои авантюры не доведут нас до добра. Ты такой же трус, как и все старшие поколения», — рявкнул Токугава Тенри, расхаживая по кабинету. Звук его частых и нервных шагов, приглушенный ворсом ковра, свидетельствовало его чрезвычайном возбуждении. «Вы боитесь, боитесь императора, боитесь кланов, боитесь потерять те жалкие крохи, что мы имеем сейчас. Но Токугава способны на большее, и достойны большего. Жажда власти ослепляет тебя, брат. Это жажда справедливости». Оставив братьев и дальше выяснять отношения, я все так же незаметно преодолел коридор и замер перед дверью в комнату главы рода. Абсолютная тишина за дверью убедила меня в необходимости немедленно действовать. Легкое нажатие на дверную ручку отворило дверь без всяких помех, и мне оставалось лишь проскользнуть в пустующие покои верховного старейшины. Приглушенное освещение комнаты порождало множество теней для укрытия, но я предпочел не скрываться и удобно расположился напротив окна, непринужденно принял позу сидза, расположившись на татами лицом к двери, выпрямив спину и избавившись от шлема. Ожидание затянулось примерно на полчаса. У современной молодежи своеобразное понимание правил приличия. Однако я не могу не признать, что вы получили хорошее воспитание, молодой человек, — невозмутимо отреагировал вошедший в комнату старик, выдав свое удивление одним только нервным одергиванием домашнего кимоно. Я церемонно поклонился ему, коснувшись лбом циновки, и медленно выпрямился, смело глядя ему в глаза. «Аисуминасай, Неа-сама, мое имя Хаттари Леон. Прошу прощения за мое пренебрежение традициями, но сейчас я не располагаю временем и возможностями для официального визита. И тебе доброй ночи, Леон-сан. Что привело юного ранина, главу почти угаснувшего рода, ко мне в гости в столь позднее время?» — спокойно ответил старик, притворяя за собой дверь. Сделав несколько шагов, он безбоязненно приблизился и занял идентичную позу, оказав мне тем самым уважение, которого я не ждал. «Взгляните на это. Мой родовой перстень, протянутый на ладони, затянутый в перчатку пилотного комбинезона, Токугава Неа принял с интересом и подверг внимательному изучению. Его морщинистое, чуточку широковатое лицо выражало искреннее любопытство. Перстень дьявола Хандза. не узнать его невозможно. Токугава помнит своего верного вассала, но это не объясняет цели столь необычного визита. Род Хаттари верно служил опорой сёгуната на протяжении нескольких веков. Род Хаттари никогда ничего не просил, и сегодня это останется неизменным. Тогда я тем более не понимаю причин, что привели тебя ко мне. Старик качнул головой. «Зачем ты пришел? Напомнить, воззвать к памяти древнего и уважаемого рода. Ты сомневаешься, что наш род хранит добрую память о своих вассалах? Нет, это было бы оскорблением. Мой долг выполнен», — четко проговорил я, вновь склоняясь в поклоне и принимая перстень обратно. «А теперь, с вашего позволения, я покину ваш дом, Неа-сама». Его вопрос нагнал меня в спину, когда я уже отодвинул створку окна и приготовился выпрыгнуть из него. «Куда ведет твой путь, Ранин?» «Путь воина ведет только к смерти». Глава 16. Тучи сгущаются. «Они не подходят», — отрицательно покачал головой Катара, равнодушно отворачиваясь от окна. За его спиной, на расчищенной от снега площадке, упражнялись сразу три десятка подростков лет 12-14. Тренировочные кимоно серых тонов, опоясанные разноцветными поясами, сосредоточенные и спокойные лица, уверенные, хоть и далеко не идеальные движения. «Почему? Что в них не так?» — вскипел глава клана Такеда, негодующе топнув ногой, а рукой указывая на исполняющих очередное ката детей. «Это лучшие, самые сообразительные, самые тренированные, самые перспективные, в конце концов. Почему ты не хочешь их тренировать? Они не подходят», — столь же безэмоционально проронил Катара, сложив руки на груди. «Видимо, я плохо объяснил вам, Такеда сама, какими должны быть мои будущие ученики. Позвольте сделать это еще раз, но я не уверен, что мои познания в языке позволят донести свою мысль в точности. Сначала ты объяснишь мне, чем тебя не устраивают дети наших потомственных слуг», — зло процедил Харуки, мысленно проклиная своевольного синоби и размышляя о том, каким способом будет возможно обеспечить лояльность тех, кого наберет в ученики. «Мне нужны бродячие псы, уличные, злые, некормленные, непривычные к ласке и доброте. Те, кто станет скалить зубы на протянутую им руку помощи. Те, кто не верит ни во что и ни в кого, кроме самих себя. Мне нужны те, для кого надежда – это пустой звук. Бродяги и нищие, воришки и уличные бандиты», – презрительно бросил глава клана Такеда. «Тебе они ближе по нраву, но потомственные воины лучше справятся с задачей. Их будет легче тренировать, они уже многое умеют. Они – плод естественного и генетического отборов. Хорошей наследственностью не разбрасываются». Впервые за весь разговор синоби позволил себе проявить чувство и рассмеялся. Искренне, не сдерживаясь, рыжеволосый здоровяк откровенно хохотал, запрокинув голову и уперевшись руками в бока. Хохотал так, что от его гогота, казалось, должны вот-вот затрястись стены. Клановец не мог простить подобного даже ему. Даже Фуума Катара, легендарный синоби, не имел права смеяться над словами главы великого клана Такеда. «Насмехаешься надо мной, дитя Дзигаку», — сдавленно прорычал Харуки, делая шаг к Катара и сжимая кулаки. «Я забью этот омерзительный смех обратно в глотку». Сделал шаг и замер, увязая в тягучей пелене возникшего из ниоткуда и сгустившегося вокруг него дыма. Дадзё, в котором они вели разговор, погрузилось в вечерние сумерки, электрическое освещение зазбойло, заморгало, прежде чем погасло полностью. Синоби прекратил хохотать и недобро ощерился. «Не стоит торопиться, Такеда сама, мы не враги, ты, посмел», — змеей зашипел дернувшийся Харуки, демонов ублюдок. Катара издевательски улыбнулся и отвесил глубокий поклон, развеивая ловушку одним небрежным и вовсе не обязательным мановением руки. «Не вижу ничего постыдного в том, что моим отцом стал демон. Вы должны, наконец, понять, с кем имеете дело, Такеда сама, иначе наше сотрудничество не принесет ожидаемых плодов», — пустился Катара в объяснение, принимая расслабленную позу, привалившись спиной к опорной балке стены. «Эти дети не смогут стать синоби. Котята маленькие, домашние и пушистые. Клан воспитает из них воинов, честных, не чурающихся открытых схваток и способных снести любую преграду на своей дороге. Но ночными тенями им не бывать. Путь синоби — это не только тренировки тела и дара, это иное мышление, абсолютно иное, такое, что интуитивно наталкивает начертать ловушку перед разговором, который может иметь неприятный, а значит и ненужный исход. Например», — глава клана нервно передернул плечами. Гнев в его душе поутих, но уязвленная гордость продолжала возмущаться. Однако Харуки понимал, эмоции губительны, если позволить им управлять собой. «Если вам нужны ночные тени, позвольте мне самому заняться отбором учеников. Ты хочешь попасть в город, вам нельзя отказать в проницательности, так это сама. Мне нужны знания о мире, те знания, которые я мог бы почерпнуть самостоятельно, а не благодаря своей женщине и вашим учителям». Клановец задумчиво прикрыл глаза, прикидывая перспективы, и нехотя кивнул, признавая правоту Синоби. «Тебя переправят в Канадзаву, подальше от императорских ищеек. Там и займешься поисками подходящей для обучения уличной шпаны. Как вам будет угодно, так это сама», — вновь поклонился Синоби, но в этом поклоне уже сквозило уважение, а не издевка. «Вы по-прежнему не желаете, чтобы я принял участие в войне? До меня доходят слухи, что ваши войска столкнулись с некоторыми трудностями. А верно говорили предки, каков в колыбельку, таков и в могилку. Шпионишь в моем доме?» — поинтересовался Харуки, думая о том, что идея переместить этот подарок из прошлого не так уж и плоха, особенно в свете недавнего возвращения в Японию мальчишки Хаттори. На него у главы клана Такэда существовали определенные планы, сулившие неплохие перспективы и изящное разрешение затянувшегося конфликта. Натравить рыжего демона никогда не поздно. «Имеющий уши да услышит», — без тени стеснения улыбнулся Катара. «Решено, отправляешься сегодня же». Невесомые и хрупкие хлопья снега неторопливо танцевали в воздухе, кружась среди слабых потоков ветра, ложась мне на плечи, лицо и ладони, сложенные лодочкой в молитвенном жесте. Восходящее солнце ласково коснулось моих век первыми лучами, родившимися сквозь редкую преграду из усыпанных нежно-розовыми лепестками ветвей сакуры. Высаженная по приказу моего прадеда еще до начала Второй мировой войны роща редких деревьев Сакинавы, избирающих для цветения именно зимнее время, пережила непростые времена. Ее пощадили многочисленные бомбардировки американской авиации, не коснулись и междоусобные свары аристократии, в которых доводилось участвовать роду Хаттори, в том числе и последняя война, превратившая токийское поместье моей семьи в руины. От моего дома остались лишь пеньки вколоченных в землю свай. За минувшие месяцы слуги рода Хаттори привели территорию в некое подобие порядка, расчистив от завалов и частично восстановив ландшафт. Других восстановительных работ никто не проводил. На это требовалось прямое распоряжение главы рода, а в тот момент я был еще не дееспособен и к тому же находился в другом государстве. В это место меня привела память брата. Возвращение из квартала, принадлежащего Токугава, незаметно и плавно перетекло в бесцельную прогулку по Токио. Оттачивание новой методики передвижения — именно так звучало обретенное после упрека самому себе. Упрека за попытку сбежать от реальности, за попытку отвлечься от происходящего, от необходимости принятия обязательных решений. Оправдание прозвучало откровенно слабо, даже на мой предвзятый взгляд. И пока я занимался самокопанием, ноги сами выбрали дорогу, конечным пунктом которой стали останки дома моей семьи. Завершив молитву богам и предкам, я провел лодочкой из ладоней по лицу и медленно выдохнул, ощутив необъяснимое облегчение. Расправив плечи и улыбнувшись в ответ восходящему солнцу, улыбнувшись качающимся ветвям сакуры, поднялся на ноги и вздрогнул, услышав прозвучавший в рассветной тишине голос. «Вам не стоило покидать территорию резиденции без сопровождения, Хаттори сама. Как начальник вашей охраны, я прошу впредь ставить меня в известность о тех визитах, что вы собираетесь нанести, как и о прочих передвижениях. Ваша безопасность — наш священный долг». Нет, моя реакция не была вызвана испугом или неожиданностью. Я вздрогнул из-за того, чей это был голос, не узнать который у меня попросту не было ни малейшего шанса. Человек, заменивший мне семью. Тот, кто на протяжении более чем 10 лет ковал клинки во благо рода Хаттори, воспитывая и тренируя будущих самураев в отдаленной горной деревне. Учитель и духовный отец, формировавший мое мировоззрение в полном соответствии с заповедями пути воина. Его звали Мацуэма. Мацуэма Такихира. Узнает ли он меня или, как и прочие, примет за брата-близнеца, о существовании которого, вне всяких сомнений, был в курсе? Внутренне я уже знал ответ и все же хотел получить подтверждение. Однако судьба подготовила мне не один сюрприз. «Киншин!» — удивленным хором воскликнули трое воспитанников моего сенсея, стоявшие за его спиной. Стоило мне только развернуться, чтобы посмотреть на учителя. Те, с кем я вместе прожил большую часть своей жизни, не могли ошибиться. Трое парней в бронекомбинезонах, с мечами и луками за спиной. Подтянутые, обученные, выкованные из живой стали. Хая, весельчак и отъявленный хулиган. Эдогова, самый спокойный и уравновешенный из десятка клинков. Единственный, кто никогда и ни в чем не ослушался учителя. Изао, молчаливый и задумчивый, стратегический мозг нашего отряда. Они выжили в мясорубке беспощадной битвы, и я был безумно рад видеть их. Мацуэма Такихира, в отличие от парней, ничем не выдал себя, разве что его темные глаза сверкнули каким-то особенным проблеском удовлетворения. Я только отрицательно мотнул головой и приложил палец к губам, тем самым поставив в разговоре о моей личности точку и отложив его на неопределенное время. Мацуэма-сан, ваши пожелания были мною услышаны. Отныне моя безопасность целиком в ваших руках. Мы рады служить вам, господин, невозмутимо ответил сенсей, слегка склонив голову, и жестом пригласил следовать за собой. Транспорт подготовлен. Необходимо предварительно отработать маршрут движения, и мне необходимо знать следующий пункт назначения. На базу родовой гвардии. Время разговоров окончено. Мы идем на войну. Нити судеб порой переплетаются столь прихотливо, что невозможно понять ее дальнейшие замыслы. Остается лишь гадать и уповать на предназначение, продолжая идти в полной неизвестности, сквозь самый непроглядный мрак. Отстраненно процитировал я одну из памятных лекций учителя, глядя в окно штаба военной базы. Сенсей предпочел промолчать, разве что слегка улыбнулся уголком рта. За все время мы так и не поговорили. Наблюдая за ним в отражении на оконном стекле, я поймал себя на мысли, что соскучился по этому старому и вредному тирану, терроризировавшему меня все детство и юность. И еще мне захотелось познакомить его с дедом. Вот еще, тут же отреагировал дух предка. Нечего раскрывать семейные тайны этому недоучке. Лично я недоволен проделанной им работой, потому что ты, неуч, пусть и талантливый, но неуч, его следовало бы поблагодарить и наградить, мягко ответил я. Он, как и его семья, верно служит нашему роду вот уже два столетия. Одни из немногих, кто не отвернулся от нас после того, как Токугава отреклись от служения Хаттари. Но в одном ты прав, семейная тайна должна оставаться тайной. Помещение штаба кипело и бурлило деятельностью. Моим первым распоряжением стал приказ сформировать специальную группу из аналитиков и тактиков гвардии. Перед ней были поставлены сразу несколько задач. Предоставление полной информации о происходящем возле осажденного замка Мацумата, проработка стратегии предстоящей битвы и максимально незаметная переброска всех наличествующих сил рода Хаттари к месту боевых действий. Командир Тарао, прибывший буквально через полчаса после меня, застал своих подчиненных в мыле, но полными энтузиазма и воодушевления. Люди рода жаждали деятельности. Гвардия рвалась в бой. Хаттари-сан, префектура Нагана почти полностью контролируется противником, устало докладывал офицер связи, сверяясь с пометками в планшете. Около 1500 пехотинцев рассредоточены на 4 основных транспортных магистралях. Блокпосты оборудованы турелями и пулеметными точками, среди личного состава около 1/5, ранговые бойцы. Переброска наших подразделений невозможна. Прорыв возможен, но повлечет за собой затяжной контакт с противником. Сквозь самый непроглядный мрак, глухо откликнулся я, размышляя над услышанным. Прошу прощения, но я не совсем вас понимаю, Хаттари-сан. Мне нужна актуальная топографическая карта префектуры Нагана. Подробная и крупного масштаба. Как можно быстрее. Выполняйте. Ответ породил новую суматоху. Командир Тарао, слышавший весь разговор, заинтересованно приблизился и задал мучающий его вопрос. «У вас есть идея, господин?» «Эта идея не одна сотня лет, Мицухира-сан», — улыбнулся я, уже окончательно утвердившись в принятом решении. «Готовьте личный состав к длительному марш-броску по пересеченной местности. Мы пойдем не по дорогам, а через леса. Не пойдем, а побежим. Очень быстро побежим». Вечерние сумерки незаметно наступали, тесня заходящее солнце и неспешно наползая подобно морским волнам во время прилива. Неожиданно теплое январское солнце безжалостно сорвало с земли тонкое снежное покрывало, обнажив жухлую поросль трав и выступающие из земли камни, смахивающие на спины притаившихся хищников, превратив подступы к замку Мацумата в раскисшее влажное поле. Темнеющее с каждой минутой, чистое и голубое небо насыщалось грозными багрово-фиолетовыми оттенками, предвещая. Далекие и приглушенные раскаты грома надломили небеса, нарушая благостную тишину и раскалывая их на части звучанием усиливающейся симфонии очередного артобстрела, Две гаубичные батареи клана Такеда добросовестно утюжили замковые укрепления, загоняя наемников в укрытие и безжалостно уродуя останки некогда завораживающего пейзажа. 18 150-миллиметровых орудий методично перемалывали обустроенные наемниками огневые точки, разрушали внутренние постройки, калечили крепостные стены и башни. Два насекомоподобных мобильных доспеха 4-метровой высоты служили наглядным доказательством их эффективности. Подбитые во время первого из обстрелов, боевые шагоходы застыли в нелепых позах, уткнувшись в дымящуюся землю, изрытую многочисленными язвами воронок, среди которых нет-нет, но попадались и тела защитников замка. Но этот обстрел отличался от предыдущих. Легкие боевые роботы только называются легкими. 20-тонные стальные гиганты широкими шагами мчались к притихшей цитадели огромными прыжками, спеша сократить расстояние до цели и выйти на оптимальную дистанцию, что позволило бы пилотам применить вооружение шагоходов. 15 машин охватывали замок широким полукругом, центр которого приходился на главные ворота в кольце крепостных стен. Топот великанов, казалось, заставлял землю дрожать и трястись, грохот канонады смешивался с ним в одну гремящую какофонию, в которой абсолютно терялся заунывный вой тревожных сирен, призывающих гарнизон к отражению атаки. Наемники клана Луэн нанесли ответный удар. Стены долго не выдержат. Рявкнул в рацию командир ультрамаринов, буквально скатываясь вниз по лестнице наблюдательной башни. Прорыв с минуты на минуту. Нужна помощь на третьем участке. Рация отвечала ему невнятным шипением и обрывками голосов. Кубарем, прокатившись по трем пролетам и минимум сотни ступеней, Стивен Флешмин пробил покореженное взрывом ограждение лестничной площадки своим телом, облаченным в легкий пехотный доспех, и вывалился с нее, шмякнувшись на землю под крепостной стеной. Мощный взрыв за его спиной тем временем разметал остатки кладки 5-метровой толщины, куски гранита смертоносной шрапнелью разлетелись в разные стороны, калеча и убивая суетившихся неподалеку минометчиков, два расчета выскочило почти полностью. Припорошенный пылью, помятый и взбешенный как дьявол, Стивен поднялся на ноги, одновременно с этим сплетая потоки бахира в частую сетку ледяного дождя. Нанесенный вслепую, удар стихии льда, тем не менее, поразил часть подступающих к стене саперов. Десятки острых ледяных кольев со свистом рассекли небо, обрушиваясь на головы приближающегося противника. Порожденные техникой сосульки насквозь прошивали едва защищенных бронежилетами саперов, прикалывая их тела к измученной войной земле, чтобы спустя всего несколько мгновений взорваться на тысячи мелких осколков, что смертоносной метелью скосили оставшуюся легкую пехоту на подступах к стене. Но от брони 4 боевых роботов ледяное крошево лишь бессильно отрикошетило, и они безнаказанно продолжили обстреливать преграду плазмой из наплечных орудий. «Нужна помощь!» — вновь проревел Флешмин, оглядываясь по сторонам. Бить вслепую и дальше представлялось бессмысленным. Противник выделил несколько учителей в прикрытии к шагоходам, стихийные щиты этого ранга вполне способны были противостоять большинству бьющих по площади техник мастера льда. Пусть недолго, но того времени, что они могли выгадать, пилотам роботов вполне хватило бы для завершения начатого. Англичанин не желал тратить силы впустую. «Муравей 4 на связи, Кэп», — прохрипела рация. «Я прикрою твою тощую аристократичную задницу». Вышедший на связь индеец фонтанировал оптимизмом с самого начала самоубийственной операции, доказывая всем и каждому, великий Маниту еще не готов призвать одного из своих сынов в страну вечной охоты, а значит, и остальным бояться нечего. «Действуем по 7-й схеме, малыш Джо. Надеюсь, твои прокуренные мозги еще помнят ее содержание. Следующую трубку мира буду курить в гордом одиночестве, раз ты такой умный, Кэп», шутливо огрызнулся индеец, приближаясь к занятой англичанином позиции. Средние МДРи относятся к инсектоидному типу боевых шагоходов. Отринув антропоморфный внешний вид и конструкцию, его создатели оттолкнулись от не менее совершенных созданий природы. И пусть вари оказалось не так уж много от муравья, взятого за прототип, но характерная форма торса, сплавленного воедино с кабиной пилота, и передние манипуляторы не оставляли никаких сомнений, что именно послужило объектом вдохновения инженеров-конструкторов. 7-метровая стена тем временем практически пала, участок между останками двух наблюдательных вышек изобиловал глубокими и ветвистыми трещинами, зиял проплавленными насквозь кавернами и рушился буквально на глазах. Очередной совместный залп легких самураев противника, подкрепленный согласованной атакой 4 учителей, достиг своей цели. Стивен Флэшмин укрылся за бруствером из мешков с песком, оборудованным именно на случай прорыва, и оглядел пришедших вместе с индейцем солдат из своего подразделения, чувствуя, как по позвоночнику растекается холодная россыпь мурашек. Каменная кладка вспучилась, прогибаясь под напором взрывов и бахирных техник, и обвалилась, образовав широкий пролом шириной не менее 6 метров. Зависнувшее в воздухе облако пыли до конца скрывало прорыв атакующих, пока в пролом не протиснулся первый стальной гигант. Самурай с десяток лет считался морально устаревшим и вместе с тем, самым надежным из легких боевых роботов, обладающим, плюс ко всему, широким спектром возможностей для дальнейших модификаций. Прорвавшийся в замок самурай неловко припал на одно колено, хищно повел стволами наплечных плазменных пушек и, нацелившись на замерший поблизости Ари, выпустил короткую очередь сгустков плазмы, завершившуюся неожиданным прыжком робота в сторону. Малыш Джо виртуозным маневром вынудил МД совершить практически балетное па, пропуская атаку противника в притирку с корпусом, и только после этого поймал взметнувшегося в прыжке самурая в прицел пушки Гаусса. Второй боевой робот уже протиснулся следом и начал разворот, намереваясь поддержать союзника огнем, когда в дело вступил отряд Флэшмина. Достигнув определенного ранга, одаренные выходят за рамки ограничений, устанавливаемых бахирными техниками, напрямую манипулируя не только энергией, но и проявлениями своих стихий. Английскому мастеру не составило труда наморозить ледяную заплатку на пролом. Минуло лишь 5 ударов сердца, и воплощенная волей Стивена стихия напрочь перекрыла доступ в замок, захватив с собой часть ноги второго самурая, чем вывела махину из равновесия. Сдвоенный удар 40 тонн потряс землю, приземление прыгнувшего робота совпало с падением его незадачливого коллеги. Флэшмин на пределе возможностей удерживал импровизированную заплатку, наблюдая за тем, как его солдаты деловито и без лишней суеты привели в боевую готовность 3 противотанковых комплекса «Джавелин» и практически в упор, с расстояния меньше 50 метров, расстреляли голову рухнувшего на землю шагохода. Дымные и извилистые хвосты противотанковых ракет с кумулятивной боеголовкой не оставили пилоту и малейшего шанса. Первое же попадание прожгло кабину самурая насквозь, а малыш Джо метким попаданием в коленный сустав повалил своего противника на спину и методично расстреливал его стальную тушу из автоматических пушек. «Кэп, снимай задвижку. Парни пусть добивают моего, а мы двинем на вылазку», — захохотал индейец и бандитски заулюлюкал, заражая своего командира лихим и безбашенным весельем. Самые надежные стены замка – это его защитники. Но конкретно эти защитники не привыкли только обороняться. Одним из определяющих личность волевых качеств является ответственность. Она опутывает человека тысячами тысяч невидимых нитей, принуждая контролировать как свои действия, так и последствия, в том числе и грядущие. «Нет!» – мой выкрик, подкрепленный ударом кулака в стену, вынудил Алексея замолчать и стоил мне весьма дорого. Друг зло сверкнул глазами, дернул щекой и сел обратно в кресло, которое буквально полминуты назад покинул в эмоциональном порыве, готовый мчаться хоть на край света. Таким я его и обнаружил, вернувшись в особняк Бильского, после того как староста сумел дозвониться до меня и вывалил ворох неприятных новостей. «Это мои проблемы, Леха, и мне их решать», — уже более мягко добавил я, потирая ноющие от удара костяшки и разминая пальцы. «В конце концов, эти дуры полезли в логово врага из-за меня, значит, мне их и вытаскивать. Эти дуры — самое мягкое, что я мог сказать». Сердце предательски и болезненно сжалось, учащая ритм биения и распространяя преступную слабость по всему телу, первый предвестник паники, что тайком проползла в мою душу и сумела пустить в нее корни. Образ сестричек Миеги встал перед моим внутренним взором, а воображение немедленно подсунуло несколько пугающих и слишком реалистичных картин того, как эти дуры вот уже больше недели томятся в плену. Больше недели. Мне не было оправдания. Осталась лишь ответственность за тех, с кем связана моя жизнь. И пусть эти девчонки были подругами моего брата, а не моими, пусть я не испытывал к ним и десятой доли его чувств. Сестры Миеги пострадали из-за собственной глупости, проистекающие из девичьей самоуверенности и искреннего желания помочь мне, а значит, была и моя доля вины. «Леа, мы, в конце концов, ровесники. Я говорил с дядей Андреем, он даст своих людей, чтобы вытащить девчонок. Провернем все так, что и комар носа не подточит. Рыжий вновь завел старую песню. И тебе не придется рисковать собой, отправляясь на переговоры к этому ублюдку из клана Такеда. С дядей Андреем он говорил. Охренеть, нет, решительно прервал я его словоизлияние. И достаточно об этом. Вытаскивать их, моя задача и ничья больше. Но, Леха попытался было начать спорить, но смолк, наткнувшись на мой взгляд, и вновь зло сверкнул глазами. «Не смей себя так вести со мной, я давно не ребенок, угомонись, ты возомнил себя единственным, кто способен что-то сделать, не надо строить из себя героя», процедил он сквозь зубы, поднимаясь из кресла. «Думай ты о сестрах, этого бы и не случилось». Настала моя очередь вспыхнуть. Необузданный гнев взревел, преодолевая все преграды и выплескиваясь наружу. «Этого бы не случилось, если бы они меня послушались. Ты, кстати, во всем берешь с них пример, а ты не думал, что людей надо иногда просить, а не командовать ими, особенно тех, кому ты дорог и не безразличен», — заорал Леха в ответ, сжимая кулаки, и, набычившись, встал напротив меня. Он был бы смешон в тот момент, если б не был страшен. Сгустившаяся вокруг подростка чернильная аура со светящимся мертвенно-зеленоватым ореолом по краям проступила в реальности, оттеняя его острые скулы и превращая лицо в бледную восковую маску с немигающими злыми глазами, пылавшими ненавистью и бешенством. Он внушал страх, который только еще больше взвинтил меня и подействовал, как мулет от Ариадора действует на раненого быка. «Внук, не лезь!» Мысленно прорычал я деду и тоже заорал. «А меня кто-нибудь спрашивал? Нужны мне забота и любовь, особенно такой ценой. Из нас двоих именно ты ведешь себя как ребенок, эгоистичный, эмоциональный и закомплексованный ребенок», сплюнул Алексей, с усилием взявший себя в руки. «Ну и черт с тобой, если с ними что-нибудь случится, это останется на твоей совести», крикнул он и вышел из комнаты, которую нам выделили для приватной беседы в резиденции князя Бильского. Мой бессвязный и яростный выкрик, подкрепленный выбросом яки, заставил тонко задребезжать оконные стекла. Пнув подвернувшееся под ногу кресло, я с мрачным удовлетворением посмотрел на то, как оно с треском разлетелось на несколько частей, ударившись о стену, и только после этого вышел следом. Невозмутимый и сосредоточенный Мацуэма Такихира ожидал моего возвращения в доставившей нас к резиденции машине и удивленно поднял на меня глаза, стоило мне только постучать пальцем в стекло, привлекая его внимание.